12. На другой день, в четверг, Мария Константиновна праздновала день рождения своего Кости. В полдень все были приглашены кушать пирог, а вечером пить шоколад. Когда вечером пришли Лаевский и Надежда Федоровна, зоолог, уже сидевший в гостиной и пивший шоколад, спросил у Самойленко. «Ты говорил с ним?» «Нет еще». «Смотри же, не церемонься. Не понимаю я наглости этих господ. Ведь отлично знают взгляд здешней семьи на их сожительство, а между тем лезут сюда». «Если обращать внимание на каждый предрассудок, — сказал Самойленко, — то придется никуда не ходить». «Разве отвращение массы к внебрачной любви и распущенности — предрассудок?» «Конечно. Предрассудок и ненавистничество. Солдаты как увидят девицу легкого поведения, то хохочут, то свищут. А спроси-ка их, кто они сами?» «Недаром они свищут. То, что девки душат своих незаконно прижитых детей и идут на каторгу, и что Анна Каренина бросилась под поезд, и что в деревнях мажут ворота дегтем, и что нам с тобой неизвестно почему нравится в Кате ее чистота, и то, что каждый смутно чувствует потребность в чистой любви, хотя знает, что такой любви нет. Разве все это предрассудок? Это, братец, единственное, что уцелело от естественного подбора, и не будь этой темной силой, регулирующей отношения полов, господа Лаевские показали бы тебе, где раки зимуют, и человечество выродилось бы в 2 года». Лаевский вошел в гостиную, со всеми поздоровался и, пожимая руку фон Корину, заискивающе улыбнулся. Он выждал удобную минуту и сказал Самойленко: «Извини, Александр Давидович, мне нужно сказать тебе 2 слова». Самойленко встал, обнял его за талию, и оба пошли в кабинет Никодима Александровича. «Завтра пятница», — сказал Лаевский, грызя ногти. «Ты достал, что обещал?» «Достал только 210. Остальные сегодня достану или завтра. Будь спокоен». «Слава богу», — вздохнул Лаевский, и руки задрожали у него от радости. «Ты меня спасаешь, Александр Давидович, и клянусь тебе Богом, своим счастьем и чем хочешь. Эти деньги я вышлю тебе тотчас же по приезде, и старый долг вышлю». «Вот что, Ваня», — сказал Самойленко, беря его за пуговицу и краснея. «Ты извини, что я вмешиваюсь в твои семейные дела, но почему бы тебе не уехать вместе с Надеждой Федоровной?» «Чудак, ну разве это можно? Одному из нас непременно надо остаться, иначе кредиторы завопиют. Ведь я должен по лавкам рублей 700, если не больше. Погоди, вышлю им деньги, заткну зубы, тогда и она выйдет отсюда». «Так, но почему бы тебе не отправить ее вперед?» «Ах, боже мой, разве это возможно?» — ужаснулся Лаевский. «Ведь она женщина, что она там одна сделает? Что она понимает? Это только проволочка времени и лишняя трата денег». «Резонно», — подумал Самойленко, но вспомнил разговор с фон Корином, потупился и сказал угрюмо: «С тобой я не могу согласиться. Или поезжай вместе с ней, или же отправь ее вперед, иначе я не дам тебе денег. Это мое последнее слово». Он попятился назад, навалился спиной на дверь и вышел в гостиную красной в страшном смущении. «Пятница, пятница», — думал Лаевский, возвращаясь в гостиную. «Пятница». Ему подали чашку шоколаду. Он обжег губы и язык горячим шоколадом и подумал: «Пятница. Пятница». Слово «пятница» почему-то не выходило у него из головы. Он ни о чем, кроме пятницы, не думал, и для него ясно было только, но не в голове, а где-то под сердцем, что в субботу ему не уехать. Перед ним стоял Никодим Александрович, аккуратненький, зачесанными височками, и просил: «Кушайте, покорнейше прошусь». Мария Константиновна показывала гостям отметки Кати и говорила протяжно: «Теперь ужасно, ужасно трудно учиться. Так много требуют». «Мама!» — стонала Катя, не зная, куда спрятаться от стыда и похвал. Лаевский тоже посмотрел в отметки и похвалил: «Закон Божий, русский язык, поведение, 5-ки и 4-ки запрыгали в его глазах». И все это вместе с привязавшейся к нему пятницей, зачесанными височками Никодима Александровича и с красными щеками Кати представлялось ему такой необъяснимой, непобедимой скукой, что он едва не вскрикнул с отчаяния и спросил себя: «Неужели? Неужели я не уеду?» Поставили рядом 2 ламберных стола и сели играть в почту. Лаевский тоже сел. «Пятница. Пятница. — думал он, улыбаясь и вынимая из кармана карандаш. «Пятница». Он хотел обдумать свое положение и боялся думать. Ему страшно было сознаться, что доктор поймал его на обмане, который он так долго и тщательно скрывал от самого себя. Всякий раз, думая о своем будущем, он не давал своим мыслям полной свободы. Он сядет в вагон и поедет. Этим решался вопрос его жизни, и дальше он не пускал своих мыслей. Как далекий тусклый огонек в поле, так изредка в голове его мелькала мысль, что где-то в одном из переулков Петербурга в отдаленном будущем, для того чтобы разойтись с Надеждой Федоровной и уплатить долги, ему придется прибегнуть к маленькой лжи. Он солжет только один раз, и затем наступит полное обновление. И это хорошо. Ценой маленькой лжи он купит большую правду. Теперь же, когда доктор своим отказом грубо намекнул ему на обман, ему стало понятно, что ложь понадобится ему не только в отдаленном будущем, но и сегодня, и завтра, и через месяц, и, быть может, даже до конца жизни. В самом деле, чтобы уехать, ему нужно будет солгать Надежде Федоровне, кредиторам и начальству. Затем, чтобы добыть в Петербурге денег, придется солгать матери, сказать ей, что он уже разошелся с Надеждой Федоровной, и мать не даст ему больше 500 рублей. Значит, он уже обманул доктора, так как будет не в состоянии в скором времени прислать ему денег. Затем, когда в Петербург приедет Надежда Федоровна, нужно будет употребить целый ряд мелких и крупных обманов, чтобы разойтись с ней. И опять слезы, скука, постылая жизнь, раскаяние и... Значит, никакого обновления не будет. Обман и больше ничего. Воображение Лаевского выросла целая гора лжи. Чтобы перескочить ее один раз, а не лгать по частям, нужно было решиться на крутую меру. Например, ни слова не говоря, встать с места, надеть шапку и тутчас же уехать без денег, не говоря ни слова. Но Лаевский чувствовал, что для него это невозможно. «Пятница, пятница», — думал он, — «пятница». Писали записки, складывали их вдвое и клали в старый цилиндр Никодима Александровича. И когда скоплялось достаточно записок, Костя, изображавший почтальона, ходил вокруг стола и раздавал их. Дьякон, Катя и Костя, получавшие смешные записки и старавшиеся писать посмешнее, были в восторге. «Нам надо поговорить», — прочла Надежда Федоровна на записочке. Она переглянулась с Марией Константиновной, и та миндально улыбнулась и закивала ей головой. «О чем же говорить?» — подумала Надежда Федоровна. «Если нельзя рассказать всего, то и говорить незачем». Перед тем, как идти в гости, она завязала Лаевскому галстук, и это пустое дело наполнило ее душу нежностью и печалью. Тревога на его лице, рассеянные взгляды, бледность и непонятная перемена, происшедшая с ним в последнее время, и то, что она имела от него страшную отвратительную тайну, и то, что у нее дрожали руки, когда она завязывала галстук, все это почему-то говорило ей, что им обоим уже недолго осталось жить вместе. Она глядела на него, как на икону, со страхом и раскаянием, и думала: «Прости, прости». Против нее за столом сидел Очмианов и не отрывал от нее своих черных влюбленных глаз. Ее волновали желания. Она стыдилась себя и боялась, что даже тоска и печаль не помешают ей уступить нечистой страсти. Не сегодня, так завтра. И что она, как запойный пьяница, уже не в силах остановиться. Чтобы не продолжать этой жизни, позорной для нее и оскорбительной для Лаевского, она решила уехать. Она будет с плачем умолять его, чтобы он отпустил ее, и если он будет противиться, то она уйдет от него тайно. Она не расскажет ему о том, что произошло. Пусть он сохранит о ней чистое воспоминание. «Люблю, люблю, люблю», — прочла она. «Это от Очмианова. Она будет жить где-нибудь в глуши, работать и высылать Лаевскому от неизвестного деньги, вышитые сорочки, табак, и вернется к нему только в старости и в случае, если он опасно заболеет и понадобится ему сиделка. Когда в старости он узнает, по каким причинам она отказалась быть его женой и оставила его, он оценит ее жертву и простит». «У вас длинный нос. Это должно быть от дьякона или от Кости». Надежда Федоровна вообразила, как, прощаясь с Лаевским, она крепко обнимет его, поцелует ему руку и поклянется, что будет любить его всю, всю жизнь. А потом, живя в глуши среди чужих людей, она будет каждый день думать о том, что где-то у нее есть друг, любимый человек, чистый, благородный и возвышенный, который хранит о ней чистые воспоминания. «Если вы сегодня не назначите мне свидание, то я приму меры, уверяю честным словом. Так с порядочными людьми не поступают, надо это понять». Это от Кириллина.